Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга четвертая. О том, как отклонять от себя препятствия, мешающие воле человеческой сообразоваться в своей деятельности согласно с волей Божией. Глава вторая. Часть третья. Что означает Божье повеление, данное воронам, чтобы они питали пророка Илию, когда он избегал преследования Иезавели, скрываясь в пустыне, притом данное птицам плодоядным, жадным на мясо? Что значит, голодные птицы приносят охотно пустынножителю обед и ужин? Причина сего явления есть Божие повеление птицам, а цель его – да научит тебя, о человек, тому, что и неразумные животные повинуются святой Божьей воле, даже противу своего инстинкта. А еще удивительнее, что это повеление дается вороне, птице прожорливой и хищной на все мясное, именно ей и дается мясо для доставки его человеку Божию. Скажешь, Богу все возможно, в его силе заставить ворону отнести мясо по назначению, но делается это ей не по ее желанию, а по слепой необходимости. Она не могла этого сделать. Твое замечание верно, тем более человек, существо разумно свободное, обязан повиноваться воле Божией, ибо Бог даровал тебе свободу, не принуждает тебя, желая, чтобы ты свободно повиновался ему и тем заслужил бы величайшее блаженство временное и вечное. Оставим теперь полученные нами наставления у воронов и обратимся в область ветров. Там увидим, что и ветры послушны воле Божией. Иисус запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Матфей 8:26. Народ пришел в удивление, говоря, кто это, что и ветры, и море ему повинуются. Да и самые камни, сверхъестественными, расселенными своими, засвидетельствовали горе и плач при виде умирающего Господа. Один человек притворяется иногда в камень, часто бывает он, раз утвердившись в своем упорстве, пребывает в нем неизменно. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Иеремия 17:9. Начни только испытывать глубину сей бездны, и найдешь там в глубочайшей тайне сокрытые помышления, сопротивляющиеся Богу в таковых противоречиях Ему. Господи, Ты желаешь, чтобы я любил врагов своих, но я отрекся всех любимых мной удовольствий. Это тяжкое невыносимое повеление простирается и на все другие движения моей воли. Они делают меня вовсе лишенными своей воли. Что же остается мне делать? Отставлю это в сторону и буду не слишком свою волю стеснять. Твоей же воле не через меру покоряться. Так размышляет в себе лукавое, строптивое сердце человеческое, себе же на пагубу. Трелли Полио повествует, в Риме был по счету седьмым тираном некто Марин. Он сегодня поставлен был кесарем, на завтрашний же день процарствовал, а на третий день был убит одним из негоднейших солдат, который, вонзая в грудь своей жертвы меч, сказал с насмешкой: «Этот меч, который тобой же самим сотворен, ибо убитый из кузнецов неожиданно получил скипетр». Подобным образом и каждый сопротивляющийся Божьей воле будет поруган и осмеян, ему скажут с усмешкой: «Вот меч твоей же работы, и ты своим мечом себя самого убиваешь, то есть своей непокорностью Богу». Почему же человеческая воля так склонна к сопротивлению божественной воле? Причину сему приводит Кесарий, говоря: «Дьявол имеет у себя двух служителей, лютейших, чем он сам, возбуждающих нашу волю. Это плоть и мир. Плоть похотствует, дьявол распаляет наше вожделение, а чтобы они не угасали, мир прикрывает их своими нравами и обычными приличиями. От плоти происходят многие грехопадения, мир доставляет многоразличные безнравственные забавы и увеселения по действию и коварству злого духа». Вот все готово для обольщения нашей воли и пожеланий. Как некогда открыл Господь пророку Иеремии, говоря: «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите и разведайте о том, что там творят. О Господи, очи Твои не к истине обращены ли? Ты поражаешь их, то есть беззаконников, и они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица их сделали они крепче камня, не хотят обратиться». Иеремия 5:1-3. «Они солгали на Господа и сказали: нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода». Там же стих 12. «Сыновья их собирают дрова, а отцы зажигают их, жены окропляют тучные жертвы для приношений Луне и приносят жертвы чуждым богам, а меня, Господа, на гнев подвигают. В этом все участвуют, оба родители и дети друг другу помогают взаимно. Кому же сии хлебы приготовляются? Воля человеческая весьма подобна Луне, она постоянно изменяется. Сей-то царицы устрояются жертвенные приношения или дары. Плоть, как дочь возлюбленная, подает дрова свои вожделения, отец гордости, дьявол, поджигает дрова. Суета мирская приготовляет тесто, многоразлично украшенное ласками, красноречием, пышностью убранства и сладострастия. Из всего этого составляются драгоценные вещи. Сим способом приносятся приятные жертвы, но не Богу, а своей воле. Часть 4. Такую непокорность, или правильнее, противление воле Божией, изображает весьма верно блаженный Августин в изъяснении сотого псалма Давидова. Блаженный Августин противлению Божию противополагает правое сердце и проистекающие из него поступки человека. Он говорит: «Правое сердце у того человека, который желает и поступает в своей жизни так, как Бог желает. Чего Бог желает, того и Он желает». Заметьте твердо, некто просит Бога, молится, чтобы то или другое, что случилось или не случилось бы, молиться о желаемом предмете не возбранено, если тот предмет не противен Богу, но произошло нечто против воли молящегося.

им часто не нравится. Воздух неблагорастворенный, неприятен излишний дождь, наскучивает продолжительный мороз, и опять делают они нарекания на солнечный варп. По временам возвышают свои голосы на Бога с неудовольствием, что Он в недостаточном количестве посылает средств, благопотребных для жизни, что попускает появляться нечестивым разбойникам и гонителям, что не истребляет врагов, достойных, по их мнению, казни. Они всегда жалуются и клевещут на Божью премудрость, потому что не делается в мире так, как бы им хотелось. Вот это и есть неправое сердце. Это своя воля, о которых прочтете в следующем отделении суждения Бернарда после Августина, второго западного учителя. Часть пятая. «Величайшее зло, — говорит Бернард, — есть своя воля. Она все доброе обращает в недоброе, ни к чему не притронется ею оскверненному, пасущейся на злачных полях. Все злое, как обыкновенное, так и чрезвычайное, возникает из одного корня своей воли, которая имеет в себе две ненасытные пиявки, требующие «подай» и «подай». Для нее никакое удовлетворение недостаточно, так как ни сердце суетой, ни тело сладострастием никогда не насыщаются по Писанию, не насытятся око зрением, не наполнится ухо слушанием. Беги от всей кровопийцы, и получишь полную свободу от всего злого, ибо своя воля все нехорошее привлекает к себе. Если отречешься ее, то скинешь с себя тяжелое ярмо. Своеволие развращает сердца людей, помрачает разум. Это неудержимое зло, всегда присущее духу, дерзает касаться предметов, непостижимых мыслью. Откуда соблазны, откуда смуты? Только от того, что мы руководимся своеволием безрассудно и даем полную свободу своим вредным вожделениям. Если в этом встречаем какое-либо препятствие или запрещение, тотчас печалимся, ропщим и презираем полагающего нам препону, не внимая, что только любящим Бога и только призванным по предуведению Его все содействует ко благу. А нам кажется, что в мире все случайно, и нет надобности отказываться от того, к чему стремится наше вожделение при благоприятных для нас обстоятельствах. Это страшное заблуждение нашего обольщенного разума, развратной нашей воли, удостоверяет нас Слово Божие, объявляющее нам волю Божию. Побережем же себя от своей воли, как от лютейшей змеи, ибо одна необузданная воля наша может погубить души наши. Авва Иоанн, находясь на смертном одре, спрошен был окружающими его, чтобы дал он краткое наставление на память о нем вместо наследства. Авва сказал им, тяжело вздохнувши: «Никогда я не исполнял своей воли и никогда никого не поучал прежде, чем сам того не исполнил на деле». Немного таких наставников, и едва ли из тысячи тысяч найдется один. Напротив, встретишь многих, которые, приближаясь к дверям гроба, говорят: «Что мог я сделать по своей воле, то сделал. Все свои желания выполнил, многих я наставлял, а еще более повелевал сделать то, чего сам не желал делать». Святой старец Пимен, на сделанный ему вопрос, каким образом бесы борются с нами, отвечал: «Не часто приходится им воевать с нами, потому что мы и без войны с ними исполняем волю Но чаще собственные пожелания наши бывают для нас бесами. Они побеждают нас и смущают. То же самое выразил благоговейный муж Ахилл следующей притчей. Раз деревья на Ливанских горах говорили между собой с прискорбием: «Как мы высоки и огромны, но нас рушит крошечное железо, а еще более жаль, что из нас же устрояется орудие, служащее для отдаления нас. Железо, чтобы могло рубить нас, получает из нас сделанную рукоятку, топорище». Применяя притчу эту к людям, будет смысл ее таков: деревья — это люди, железо — возбуждение бесовское, а рукоятка деревянная есть воля человеческая. Многострадальный Иов, сидящий на гноище, есть несравненно убедительнейший проповедник величия, благости и всемогущества Божия, нежели Адам, первозданный в раю. Тот гласит: «Как угодно было Господу, так и сделалось». Иов 1:21. А этот Адам: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, яко наг был и скрылся». Бытие 3:10. Прекрасно выражается об Иове Тертуллиан: «Иов нечистое разгноение своих язв прекращал своим великодушием и выползающих оттуда червей опять клал на те же язвы, шуточно говоря: „Идите, паситесь“. Хорошо знал муж этот, что это делается по воле Божией, и таким образом смирялись бы мы перед Богом». Но совершенно в другом расположении духа находился с недаемый червями расслабленный и нетерпеливый Ирод. Злобно сгребая с себя червей, говорил он: «Ступайте в ад, мерзкие насекомые, находите для пищи себе висельников, ваше дело уничтожать труп, а я еще живу, что же живого разъедаете? Таковы речи нашего своеволия, противу божественной воле». Отсюда открывается, по словам святого Златоуста, что собственная наша воля бывает причиной всех зол. «Никто не порицай красоту добродетелей, не говори: такого-то погубила его доброта». Нет, извращенное своеволие было, есть и будет причиной всех зол. А потому еще в Ветхом Завете Бог угрожал людям за их своеволие и за непокорность воли Божией: «Я вас обрекаю мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне». Исаия 65:12. Вот источник всякого зла. Это наше своеволие. Что мне было неугодно, то вы избрали. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.